Глава 38. Трудности. Юлия Новикова. Мы с Ару уже закончили утренний обход, когда к нам в домик забежал взбудораженный Леон. «Привет, Юли, у меня хорошие новости», — сообщил приятель, засовывая в рот один из бутербродов, который я приготовила на перекус для Эмилия, но почему-то он с утра не появлялся на нашем этаже. «Я вся внимание», — отозвалась я, докармливая Мирсу бутылочкой детского питания. Пробормотал с набитым ртом Лео. «Сначала прожуй, а потом говори», — покачала я головой, глядя на этого великовозрастного ребенка. «Сегодня фонд Ару пополнился на кругленькую сумму. В общем, мы собрали нужные средства и готовы зафрахтовать транспортник для путешествия на Умару». «Уже нормально», — сказал парень, проглотив остатки бутерброда. «И ты молчал?» — воскликнула я, ставя котенка на пол. — И что теперь? Когда мы вылетаем? Где Эмилий? Он уже знает эти новости? — гомонила я, засыпая друга вопросами. — Воу-воу! Потише, подруга. Не все сразу. Твой Норман уже в курсе, и поэтому улетел в департамент. А мы с тобой сейчас отправимся навстречу к твоему доброму приятелю Дэйву Говарду. Кривлялся Леон, сделав пальцами кавычки, когда упомянул наше взаимоотношение с куратором от муниципалитета. — Зачем? Искренне удивилась я. «Получать разрешение на вылет, конечно же». Ничуть не порадовал меня перспективами Лео. «А что, он может мне запретить покинуть Землю? Насколько я помню, мне и гражданство давать не захотели. Так зачем же властям меня удерживать от этого путешествия?» Указала я на нелогичность подобного решения. «Вполне возможно, что никто и не станет чинить нам препятствий. Но уведомить куратора ты обязана». Ответил Леон и стал перечислять какие-то главы Гражданско-процессуального кодекса, которые мне, естественно, ни о чем не говорили. «А с кем я оставлю Ару? Не думаю, что брать котенка с собой в муниципалитет — это хорошая идея», — задумчиво произнесла я, глядя на то, как Мирс гоняет по полу свой любимый красный мячик. «Да, это проблема. Думаю, Софи сможет посидеть с ним пару часов. Моя девушка вроде бы понравилась вашему синему привереде». С очевидной гордостью и нежностью в адрес своей зазнобы сказал Леон. Отношения моего друга с кадровичкой тоже развивались стремительно. Лео уже познакомил Софи со своими родителями, а вчера они вместе приходили к нам на ужин. На кухне мы все не поместились, поэтому Эмилий устроил что-то типа барбекю на лужайке возле нашего дома. Там мой котенок охотно играл и даже ластился к девушке, чего никогда раньше не делал ни с кем, кроме меня и Нормана. Даже к Леону он относился настороженно. «Нужно попробовать», — согласилась я, поднимая Мирса с пола. «Ару, мне нужно уехать на пару часов. Ты посидишь, Софи? Обещаю, надолго я не задержусь», — сказала я, глядя в умные золотистые глазки. «Юли, ты понимаешь, что болтать с котиками — это странно?» — подколол меня приятель, но мне не было дела до его слов. «Главное, это чтобы Ару меня понял». Малыш лизнул меня в щеку своим шероховатым языком. «Ну, будем надеяться, что это да», — сказала я, отпуская Ару играть дальше, а сама направилась переодеваться. В этот раз одежду для поездки в муниципалитет я выбирала особенно тщательно. В общении с Дэйвом Говардом я хотела чувствовать себя уверенно, а значит, должна выглядеть привлекательно, строго, но не вызывающе. Белый деловой костюм подошел для этих целей как нельзя лучше. В комплект к нему я надела черную маечку и туфли на высоком каблуке. С косметикой не стала долго морочиться, немного подкрасив глаза и мазнув по губам блеском. «Как я выгляжу?» — спросила я, возвращаясь в нашу тесную гостиную. Кроме Леона и Ару, там уже появилась милая Софи. «Чудесно! Ты очень красивая, Юли!» — похвалила меня девушка и толкнула в бок своего парня. «О, небо! Но почему женщинам нужно постоянно говорить то, что они и так знают?» — театрально воскликнул Лео, возводя очи горя. «Ты же видела себя в зеркало!» «Хорошо, просто прекрасно ты нарядилась. А теперь пойдем, а то опоздаем к назначенному времени». Пробормотал мой бывший тьютор, после чего чмокнул в щеку Софи, а меня потянул к выходу. Я так давно не выбиралась из здания заповедника, что, оказавшись на парковке, на пару секунд замерла, наслаждаясь соленым морским бризом и приносимой им прохладой. «Пойдем, Юли, серьезно. Не стоит лишний раз дразнить твоего неудачливого поклонника опозданием». Отбросив дурашливость, поторопил меня Лео. «Да, ты прав», — отозвалась я, следуя к роли Леона. Министерство встретило нас все той же суетой. В этот раз на нужный этаж поднималась я одна. Леона не пустили, мотивируя это тем, что в прошлый раз он официально был моим тьютором, а сейчас в опеке я не нуждаюсь. Дверь в кабинет открылась беззвучно, впуская меня в кабинет чиновника. Дэйв Говард на мое появление ответил лишь кивком головы и скупой улыбкой. «Присаживайтесь, мисс Новикова». Холодно произнес куратор. «Спасибо, мистер Говард». Тем же тоном отозвалась я. «Я приехала, чтобы...» Начала я, но была перебита Дэйвом. «Да-да, мистер Дэрос в заявке подробно изложил суть вашего запроса, и мой ответ вам — нет. Я не разрешаю покидать планету вплоть до момента получения вами, Юлии, полных гражданских прав». Заявил этот гад.